Глава 16. Мы вышли на центральную круглую арену, которая была самой большой в зале. Что меня действительно напрягло, так это взгляды присутствующих. Если поначалу на нас практически никто не обращал внимания, то сейчас многие предпочли отложить свои дела и приблизиться к арене. Видимо, бой предположительного попаданца заинтересовал многих. Прав я был, думая, что сражаться под пристальными взглядами мастеров ближнего боя — такое себе. «Да, только этого мне не хватало», — разочарованно произнес я про себя. Джун на удивление молчал, либо опять куда-то пропал, либо же понял, что не имеет смысла пытаться что-либо мне внушить. Страх, робость, чувство самосохранения — все это не про меня. Хах, хотя ладно, шучу. Я же все-таки не дурак. А значит, придется потерпеть выходки этого выродка. Мы встали в центре, друг напротив друга, примерно в 2 метрах. Его наглое лыбящееся оружие все больше меня раздражало, но я держал себя в руках. А потом кто-то дал команду, и Рен ринулся в атаку. Недолго думая, он первым же ударом попытался выбить мне зубы. «Ну что ж, поиграем?» Я сделал неуклюжий шаг вперед и в сторону, как бы случайно уклоняясь и сталкиваясь с ним плечом. Второй его удар полетел мне по ребрам, так как из-за близкого расстояния у него не было возможности ударить по-другому. Медленно, очень медленно. Я наблюдал за его действиями, словно в замедленной съемке. Но не стал уворачиваться или блокировать, лишь немного напряг пресс. Да разве сможет он нанести мне серьезные повреждения с такими-то навыками? Теперь понятно, почему школа боевых искусств имеет у них такое значение. Чтобы вот такие вот придурки не позорили страну. Как ни странно, его удар оказался невообразимо мощным, словно Рен вложил в него какую-то магию или же невероятный импульс в самом конце, что сильно меня удивило. Правда, удивляться пришлось в полете. Меня откинуло назад, после чего я кубарем прокатился еще несколько метров. «Ну, как тебе мой кулак?» — радостно закричал он. «Понравилось? Сейчас ты разглядишь его поближе», — тряся рукой перед носом, продолжал он. «Ну, сука!» Еле слышно прошипел я, поднимаясь на ноги. Как только я встал, Рен тут же ломанулся на меня, снова метя в лицо. Я опять слегка отклонился, подставляя плечо, но даже так было ощутимо. Следующий удар снова в корпус. Я уже не стал его принимать в полную силу и сместил туловище, чтоб он прошел вскользь. Потом еще один, и еще, и еще. На меня посыпался шквал неуклюжих, но мощных атак. Я прислонил поднятые руки к телу, прикрывая живот и лицо, и старался уклоняться, насколько это было возможно и правдоподобно. И очень сильно сдерживался, чтобы просто не схватить ублюдка за грудки и не швырнуть об какую-нибудь стену. Руки начали болеть, я буквально чувствовал, как он отбивал мне ребра и, возможно, внутренние органы. В один из его выпадов я проскочил под его руку и зашел за спину, чтобы обхватить грудь. Рен принялся опыжиться и барахтаться в надежде высвободиться, а для меня это стало долгожданной передышкой. Мне хотелось воткнуть его головой прямо в пол. Пусть он и был немного мягкий, но этого было бы достаточно. Однако вместо этого я старательно произвел самый неуклюжий бросок из всех возможных. Перебрасывая Рена через себя, я упал вместе с ним, но постарался это сделать так, чтобы он ударился головой. Я услышал какие-то крики и улюлюканье толпы и понял, что почему-то многие болеют именно за меня. Видимо, этого ублюдка любили тут далеко не все. А может, они так просто издевались? Противнику наконец-то удалось расцепить мои руки, и он тут же забрался на меня сверху, продолжая осыпать десятками ударов. Мне прилетело в голову, в щеку, в ухо, точнее, в оба уха. Прикрыться от всего сразу было крайне тяжело. После того, как Рен одним удачным ударом разбил мне нос, я резко поднял корпус, скидывая его с себя и быстро занимая позицию сверху. Теперь настала моя очередь бить его чем попало и как попало. Точно такие же размашистые и неуклюжие удары. Зато сейчас я мог выплеснуть злость, замаскировав ее неумением драться. Я колотил его по лицу и голове, пока он пытался прикрыться и барахтался. А толпа в это время загудела с новой силой. Рен попытался перевернуться на живот, и ему тут же прилетело несколько ударов в затылок и в почку, после чего он, словно разъяренный бык, начал дрыгаться, чтобы скинуть меня. Перевалившись через его голову, я как бы случайно попытался посильнее задеть его коленом, а потом, кувыркнувшись, сразу же встал в стойку. «Уж этот Арджун должен уметь!» Спустя секунду Рен тоже поднялся, вытер кровь с губы и, оскалившись, прорычал. «Ну, сука, гаденыш! Ну давай, потанцуем!» Теперь он не кидался безумно в атаку, а тоже встал в стойку и начал постепенно сближаться. Сперва он сделал ложный выпад, чтобы запутать меня, а потом попытался ударить. Пришлось принять кулак лицом, зато я смог ударить и в ответ, примерно с такой же силой. Хотя нет, чуточку слабее, но мне и этого было достаточно. Я хотел улыбнуться, но сдержался. Мы начали обмениваться ударами. Я пропускал раза в три больше и демонстративно пятился. Однако с его лица наконец-то пропала эта надменная улыбка, что меня радовало. Пусть думает, что победил, но пару напоминаний о себе я ему оставлю. Под его бровью появилась сечка, нос и скула распухли, а из губы текла кровь. Мое же лицо, судя по ощущениям, больше походило на кусок мяса, но я продолжал драться. Спустя несколько пропущенных ударов я упал на одно колено, и Рен остановился, посмотрев на меня сверху вниз. Я принял его взгляд и снова поднялся. Он собирался двинуться вперед, но вмешался кто-то из посторонних. «Достаточно», — властным голосом произнес неизвестный мне мужик. «Вы провели хороший спарринг», — добавил он с некой издевкой, словно насмехаясь. Я и сам понимал, что это больше походило на деревенскую драку, однако мне почему-то стало значительно легче. «Пусть так. Пусть присутствующие думают что угодно. Но мои цели остались неизменны. Иначе вы нам тут все кровью зальете, а убираться кто будет?» — добавил другой человек. — Тоже в кимоно, только в черном. Рен внимательно посмотрел на меня и снова улыбнулся. Но на этот раз его улыбка не выглядела такой надменной. Хотя, кажется, он тоже был доволен результатом. Я вытер кровь с лица, насколько это было возможно, и распухшими губами спросил. — Ну что, я прошел твой тест? — Ага, — весело ответил он. — Хочешь как-нибудь повторить? — Ну уж нет. «Мне теперь долго восстанавливаться», — пробормотал я. «Хотя, конечно, я бы повторил, только уже не сдерживаясь. Но это как-нибудь в другой раз. Ладно, идем». Мне позволили помыться и даже предложили сменную одежду, чему я был безмерно благодарен. Мешка на голове избежать не удалось, но по дороге обратно Рен больше не издевался и не пытался меня задеть. Я мог бы подумать, что после этой драки он стал меня чуточку больше уважать, но, скорее всего, ему просто было больно разговаривать. Правда, такой вариант меня тоже устраивал. Я надеялся, что был достаточно неуклюж, чтобы сойти за Сджуна, но и становиться безмозглой грушей для битья не собирался. Главное, чтобы Рену этого хватило, и у него не возникло желания снова попытаться меня избить. Когда меня завели в камеру, я лег на кровать и провалялся так до самого утра. На следующий день тело болело даже там, где не болело до этого, но эта боль радовала. Если раньше кости ныли от того, что я день и ночь валялся на кровати, то теперь все было по-другому. И это лучше, чем просто сидеть здесь, протирая штаны. Однако, если в ближайшее время ничего не изменится, придется и правда задуматься о побеге. И плевать на то, что в этом случае меня точно будут считать иномирцем. Терять в заточении год, а то и больше – я не собирался. Если потребуется, убью их всех. Империя не ждет. Следующий день прошел максимально спокойно, даже слишком. Беспокоило то, что за весь день никто не появился, никто так и не принес еды. Хорошо, что хоть вода осталась с прошлого раза и стояла на столе. Я уже посмотрел. Туалетный бачок был вмонтирован где-то за пределами туалета. Видимо, специально, чтобы нельзя было добраться до воды. При необходимости я тут все трубы с корнем выдеру. Но хотелось бы обойтись без крайностей. Неужели они решили начать морить меня голодом? Стараясь отогнать тревожные мысли, я просто улегся на кровать и принялся ждать. «Что, думаешь, тебя раскрыли?» — наконец-то заговорил Джун. В последнее время я не пытался до него докричаться или достучаться. Если ему удобнее постоянно прятаться где-то в сознании, пусть будет так. «Не знаю», — спокойно ответил я. раскрыли или нет, но скоро мне придется действовать. Я не могу просидеть здесь всю жизнь». Я почувствовал внутри себя холод. Джун точно понял, что я имею в виду, но на этот раз не истерил. Видимо, он тоже смирился с моими методами. А может быть, боялся провести остаток жизни в заточении и сам хотел поговорить со мной о будущем. И именно поэтому объявился сейчас. В общем, разговор быстро зашел в тупик, так как Джун просто не знал, что ответить. И, скорее всего, не знал, чего именно хочет сам. Он боится, сильно боится. Боится, что нас раскроют. Боится, что могут пытать или убить. Боится остаться рабом. Всего боится. И поэтому молчит и прячется. Если ему от этого проще, пусть так. Я сам буду принимать решение. А я уже точно для себя решил. В ближайшее время придется бежать. И самый идеальный момент – во время поездки на очередной дурацкий тест. Нужно лишь дождаться этого самого момента. Спустя сутки пришли двое новых мужчин, которые наконец-то принесли еды с водой. Воды было меньше обычного, не хватило даже напиться. Не то что оставить на потом, как я рассчитывал. А затем все снова пропали на сутки. Конечно, мне это не нравилось, но что я мог поделать? Гораздо логичнее дождаться, пока меня выведут на улицу, и уже в городе попытаться сбежать. Так шансов будет однозначно больше. Через сутки ко мне снова пришли. Однако на этот раз это был Рен, и он выглядел взволнованным. А еще у него в руках был только мешок, никакой еды. Это меня насторожило. Но я постарался не показывать виду. «Пойдем», — сурово произнес он, явно пытаясь скрыть волнение. Я молча поднялся и двинулся в его сторону. «Хм, значит, сегодня. Отлично, я готов. Я давно уже готов».